Библиотекарь Качка двигался дальше. Перемещался он медленно, потому что здесь водилось такое, с чем неохота встречаться. В любой экологической нише развиваются свои существа, и некоторых существ в пыльной громадности Б-пространства лучше сторониться. Они гораздо необычайнее обыкновенных необычайных существ. Как правило, библиотекарь пристально следил за табурет-крабами, что мирно паслись в пыли. По их повадкам все понятно. Если они испугались, пора прятаться. Несколько раз приходилось распластываться по стеллажу, когда мимо прогромыхивал тезаурус. Библиотекарь терпеливо пережидал, пока мимо ползло стадо криттов, жуя содержимое отборных томов и оставляя за собой кучки тонюсеньких изданий литературной критики. А ведь были и другие существа. Существа, от которых он спешил убраться подальше. Существа, в которых он старался не всматриваться. И любой ценой следовало избегать клише. Арахис он доел верхом на лестнице, что бездумно паслась меж высоких стеллажей. Территория была ему, безусловно, знакома. Во всяком случае, казалось, что рано или поздно она станет знакомой. В Б-пространстве время течет иначе. Порой попадались стеллажи, чьи очертания он как будто уже встречал. Названия книг, хотя и по-прежнему нечитабельные, дразнили обещанием разборчивости. Он вроде бы узнавал даже запах спертого воздуха. Библиотекарь торопливо прошаркал по боковому проходу, свернул за угол и, пережив лишь легкий приступ дезориентации, шагнул в тот комплект измерений, который люди по недоумению почитают нормальным. Библиотекарю было здесь просто жарко. Мех встал дыбом, постепенно испуская темпоральную энергию. Вокруг темнота. Он протянул руку и ощупал книжные корешки. Ага, вот теперь он понял, куда попал. Он дома. Он дома неделю назад. Ни в коем случае нельзя оставлять следов. Но это не проблема. Он взобрался по стенке ближайшего стеллажа и в звездном свете купола помчался вперед.